Ю как юмор и смех в лагере, когда заключенные охотно хохочут над анекдотом или шуткой, которую кто-то рассказал для поднятия настроения. Такое случается чаще, чем можно было бы думать. Юмор оказался ничуть не первой жертвой войны, скорее последней, потому что смех убивает отчаяние. И глаза заключенных на несколько секунд оживают, и даже мышцы лица расслабляются в эту секунду, посылаемую как милость.